капиталист. Я принял душ и пошел гулять по набережной, дышать свежим воздухом. Дошел до гавани, там на приколе яхты. Сел на стул и стал рассматривать посудины. Тут кто-то сзади тронул меня за плечо. «Мсье?» Я оглянулся, за мной стоял негр в майке с надписью «Кэмел» на груди. Тьфу, опять на этот стул сел. Я уже на него садился в день приезда, и этот же негр содрал с меня 20 франков. Стул был его собственностью, и за сиденье на нем надо было платить. Но сейчас платить было нечем. «Нет денег, мистер, все потратил, на, смотри». Я вывернул карманы брюк, на тротуар упали 3 рублевых бумажки и значок «Голубка Пикассо». «Видишь, нету». Я нагнулся собирать деньги. «Туркиш мани?» – спросил негр, показывая пальцем на рубли. «Туркиш. For me? For you. На». Я выпрямился и протянул ему рубли. «И это for you», – сучил ему значок с голубкой. «Пикассо, голубь мира, мир дружба. Носи, капиталист сраный».